Когда Петр I начинал свои реформы, в России было 6% некрестьянского населения, только 6, потому что живущие впроголодь крестьянство большее количество иждивенцев прокормить при здешнем климате просто не могло. И из этих 6% формировалось монашество, дворянство, армия, чиновничество, наука, удивительно неэффективная страна. Уровень жизни элиты не просто разительно, а катастрофически отличался от уровня жизни 94% населения. В то время как черные крестьяне ели жмых или беду, по весне собирали сныть, первую проклюнувшуюся травку с мелкими такими цветочками. В это же самое время русская знать круглый год кушала арбузы, сливы, лимоны, апельсины и даже ананасы. Для выращивания тропических фруктов в стеклянных оранжереях были придуманы сложные системы подземного обогрева почвы. При этом стекло для теплиц стоило дорого, а нужно его было на оранжереи немерено. С точки зрения простого россиянина, чиновничество и городское начальство не только малочисленно и недосягаемо, оно непонятно, словно живет на другой планете. Начальство, они как бы и не люди, они небожители. Их можно ругать, так же, как можно иногда побогохульствовать, но если небожитель вдруг снисходит до тебя лично, батюшка! У меня из памяти не выходит один эпизод, снятый скрытой камерой еще в эпоху Ельцина. Импозантный человек с сотовым телефоном в руке подходит на улице к простому бесхитростному русичу и говорит, что он представитель президента, и спрашивает, как вы, простой русич, относитесь к нашему всенародно избранному. Русич, естественно, начинает брызгать слюной, размахивать руками, ругается очень, плохо ему живется. Кажется, сейчас увидит президента, порвет. Внимательно выслушав прохожего, человек набирает номер на сотовом и передает ему трубку. «Сейчас вы будете говорить с Борисом Николаевичем Ельциным. Передайте ему свои чаяния». «Алло, россиянин!» — неподражаемым президентским голосом отзывается трубка в ухе простого бесхитростного гражданина. И случается чудо. На вопрос президента, как он живет, россиянин вдруг отвечает: «Да нормально, Борис Николаевич». Далее он горячо желает президенту здоровья и, передав трубку хозяину, идет дальше по улице. На лице у него просветление. Отупляющий ежедневный труд, не приносящий, однако, сколько-нибудь значимых плодов и не сулящий перспектив, черный беспросветный быт, жизнь на грани постоянного холода, абсолютная зависимость от погодных условий не могли не сказаться на формировании русского психотипа. Сколько бы ты ни работал, все равно все в руках Божьих. Захочет — даст, не захочет — сдохнешь. Работай, не работай, от тебя почти ничего не зависит. Отсюда в русских эта вечная зависимость от решений свыше. Отсюда доходящая до мракобесия суеверность и вечный расчет на авось. И по сию пору основными богами после Христа для россиянина остаются великий Господь авось и брат его небось. Все жизненное время русского человека, кроме сна, с самого детства уходило на простое физическое выживание. Беременные бабы горбатятся в поле до последнего и там же рожают. Не зря в русском языке слова «страда» и «страдания» имеют один корень. Живущий в вечном экстремуме человек, у которого вымирает до половины родившихся детей, перестает ценить и чужую, и собственную жизнь, которой все равно не он, а Бог распоряжается. Отсюда и отношение к детям совершенно потребительское. Дети — вещь для подмоги по хозяйству. Отсюда и обращение к любимым чадам: «Убить тебя мало». Прилетевший из Чикаго мой приятель Леша Таргашев, который прожил в Америке 3 года и маленько отвык, с непривычки был шокирован, когда услышал в нашем аэропорту, как русская мамаша кричит своей 3-летней дочке, перепачкавшей платье: «Я тебя зарежу!» Поразила его не только сама ситуация, но и проработанная в воображении мамы детализация ребенка жизни. «Зарежу!» Детей у нас заводят не ради самих детей, а чтобы было кому стакан воды в старости подать. Дети — наше богатство. Самый ужасный, самый потребительский лозунг, придуманный советской властью, словно вытащен из крестьянской России XVIII века. Тогда дети действительно считались богатством, потому что их с 7 лет можно было впрячь в работу. До 15 лет мальчик нес полтягла, а с 16 лет уже полное тягло, то есть работал как мужик. Подростки — богатство, малые дети — обуза, лишние рты. Они мерли, как мухи, и никто их особо не жалел, бабы еще нарожают. От вечной бескормицы и поговорка: «Дай бог скотину с приплодцем, а детей с приморцем». Боялась Европа русского штыкового удара, потому что не ценил русский солдат-крестьянин свою жизнь. Его жизнь была воплощенным адом, по сравнению с которым смерть — не худший вариант. «На миру и смерть красна» — еще одна русская поговорка. Миром на Руси называли крестьянскую общину. Есть мнение, что только потому и прижились сталинские колхозы, что были они абсолютно в духе народном и в русле прежней жизни. Да-да, я про общинность эту гребаную. Вся русская крестьянская психология — это психология коллективизма. С одной стороны, это хорошо, все должны помогать друг другу, но другой стороной общинности является нетерпимость к выскочкам, людям, чем-то выделяющимся, умом, богатством, внешностью. Без этой коллективной психологии, тормозящей развитие капиталистических отношений, суть которых и состоит в большей атомизации, индивидуализации общества, российскому крестьянству было просто не выжить. Но не мог существовать фермер-одиночка в условиях пахотного цейтнота, когда день год кормит. 10-20 дней проболел, не вспахал, и твоя семья обречена на голодную смерть. Сгорел дом, лошадь сдохла. Кто поможет? Община. А когда земля окончательно оскудевала и переставала плодоносить, крестьяне всем миром делали росчисти, сводили лес под пашню, а потом делили наделы по числу работников. Так что без общинной помощи крестьянство как класс в России существовать просто не могло. Община — ужасное, травмирующее национальный менталитет образования, которое в людских головах преодолело аграрную реформу и закатилось в промышленную. Может, кто помнит, при большевиках даже стихи такие детские были. «Папа мой принес с работы настоящую пилу». Почему с работы, а не из магазина? Почему принес, а не украл? Да все потому же. Все вокруг народное, все вокруг мое. Никакого уважения к частной собственности. Общинно-социалистический концлагерь. Инструкции середины XVIII века по управлению помещичьим хозяйством отмечали: леность, обман, ложь и воровство будто наследственно в них, в крестьянах, положено. Господина своего обманывают притворными болезнями, старостью, скудостью, ложным воздыханием, в работе леностью. Приготовленные общими трудами крадут. Отданного для сбережения прибрать, вычистить, вымазать, вымыть, высушить, починить не хотят. Определенные в начальство в расходах денег и хлеба меры не знают. Остатков к предбудущему времени весьма не любят и будто как нарочно стараются в разорение приводить. И над теми, кто к чему представлен, чтоб верно в свое время исправлялось, не смотрят. В плутовстве за дружбу и почести молчат и покрывают. а на простосердечных и добрых людей нападают, теснят и гонят. Милости, показанные к ним в награждении хлебом, деньгами, одеждою, скотом, свободою, не помнят, и вместо благодарности и заслуг в грубость, злобу и хитрость входят. Неприхотливость и долготерпение, минимизация уровня потребностей, лишь бы не было войны, пренебрежение к окружающим и вместе с тем крайняя от них зависимость, готовность помочь и черная зависть, эмоциональная открытость и радушие, которые мгновенно могут смениться ненавистью, вот лишь неполный перечень качеств русского человека, доставшихся нам от наших несчастных предков. И в постиндустриальный 21 век, в информационную цивилизацию, Россия с довольно значительной частью своих сограждан входит даже не с индустриальным, а порой с чисто крестьянским, патриархальным сознанием. И если мы хотим выжить в новом мире, нам нужно со всей тщательностью, буквально по капле, выдавливать из себя русских и становиться просто людьми.